Глава 9. Мариама вернулась с запятнанными маслом бурыми бумажными пакетами из китайского ресторана, таща за собой в душную парикмахерскую запах жира и специй. «Кино кончилось?» Она глянула на пустой экран телевизора, покопалась в стопке дисков и извлекла еще один. «Извините, пожалуйста, поем», — сказала Аиша Ефемелу, присела на краешек стула в углу и принялась есть руками жареные куриные крылышки, уперев взгляд в телевизор. Новый фильм начался с трейлеров, грубо нарезанных сцен, перемежавшихся вспышками света. Каждый вдогонку звучал мужской голос нигерийца, нарочитый и громкий. «Срочно берите себе!» Мариама ела стоя. Сказала что-то Халиме. «Я сначала закончу и ем», — ответила Халима по-английски. «Если хотите, поешьте», — сказала клиентка Халимы, молодая женщина с высоким голосом и приятными манерами. «Нет, я закончу. Мало-мало еще», — сказала Халима. На голове ее клиентки остался лишь клочок волос спереди, торчал, как звериный мех, а все остальное уже было заплетено опрятными микрокосичками, что не спадали по шее. «У меня еще час, а потом надо ехать за дочками», — сказала клиентка. «У вас сколько?» — спросила Халима. «Две», — ответила клиентка, на вид лет 17. «Две красотки». Началось новое кино. Экран заняло широко улыбавшееся лицо актрисы средних лет. «О, да, мне нравится она», — сказала Халима. «Погоди, с ней шуток плохо». «Вы ее знаете?» — спросила Мариама у Ефемелу, показывая на экран. «Нет», — ответила Ефемелу. «Чего они заладили спрашивать, знает ли она нолливудских актрис? В парикмахерской слишком воняло едой, душный воздух смердел жиром, и все же из-за этого Ефемелу немного захотелось есть. Она погрызла свою морковку». Клиентка Халимы покрутила головой перед зеркалом и сказала: «Большое вам спасибо, роскошно!» Когда она ушла, Мариама сказала: «Очень маленькая девочка и уже двое детей». «Ой-ой-ой, эти люди!» — сказала Халима. «Когда девочке 13, она уже все позы знает. То ли дело в Африк?» «То ли дело!» — согласилась Мариама. Обе обратились взглядами к Ефемелу за согласием, одобрением. Ждали его в этом общем пространстве африканскости, но Ефемелу ничего не сказала и перелистнула страницу своего романа. Они и ее обсудят, несомненно, когда она уйдет. Эта нигерийская девица вся из себя важная из-за Принстона. Гляньте на ее пищевой батончик. Настоящую еду уже не употребляет. Посмеются ехидно, однако насмешка будет мягкой. Она же все равно им сестра-африканка, пусть и чуть заблудшая. Новая волна жирной вони затопила зал. Халима открыла свой пластиковый контейнер с едой. Она ела и разговаривала с телевизором. «Ох, тупой человек! Она заберет твои деньги!» Ефемелу смахнула с шеи липкие волоски. В зале кипел жар. «Можно дверь не закрывать?» — спросила она. Мариама открыла дверь, подперла ее стулом. «Жара — это ужас дурная!» Каждый приход жары напоминал Ефемелу тот первый в лето ее приезда. В Америке лето, Ефемелу про это было известно, однако всю свою жизнь она думала, что за рубежом холодное место шерстяных пальто и снега, а раз Америка — это за рубежом. А заблуждение Ефемелу сильнее некуда, никаким здравым смыслом их не развеешь. И потому она купила в поездку самую толстую кофту, какую смогла найти в Теджуошо-маркете. Надела ее в дорогу и под гул моторов застегнула ее в салоне самолета до самого горла, а расстегнула, когда они с тетей Уджу выбрались из здания аэропорта. Раскаленный зной смутил ее. Смутила и старая пятидверная Тойота тети Уджу с пятном ржавчины на боку и полопавшейся тканью сидений. И Фемилу таращилась по сторонам, мимо летели дома, автомобили и рекламные щиты, все блеклые, разочаровывающе блеклые. В пейзажах ее воображения все будничное в Америке было покрыто глянцевым лаком. Но больше всего ее потрясло, когда она увидела у кирпичной стены подростка в бейсболке. Голова склонена, тело подалось вперед, руки между ног. Обернулась глянуть еще раз. «Ты видела того мальчишку?» — воскликнула она. «Я не знала, что в Америке люди так делают». «Ты не знала, что люди в Америке писают?» — переспросила тетя Уджу, едва покосившись на мальчика, и продолжила смотреть на светофор. «А, тетя, в смысле, что они на улице это делают?» «Вот так?» «Нет, не делают. Тут не как у нас дома, где все так поступают. Его за это арестовать могут, но тут и район не лучший», — коротко пояснила тетя Уджу. Что-то в ней было иначе. И Фемилу заметила это сразу, еще в аэропорту. Грубо заплетенные волосы, в ушах никаких серег, объятия быстрые, между делом, словно с их расставания не годы прошли, а неделя. «Мне надо срочно к книгам», — сказала тетя Уджу, уперев взгляд в дорогу. «Экзамены на носу, сама понимаешь». И Фемилу не знала, что впереди еще один экзамен. Думала, что тетя Уджу ждет результатов, но сказала: «Да, понимаю». Их молчание весело немало, и Фемилу казалось, что ей надо извиниться, хотя не вполне понимала, за что. Быть может, тетя Уджу жалела, что и Фемилу уже здесь, у нее в машине, приехала. У тети зазвонил телефон. «Да, это Юджу». Она произнесла свое имя так, а не Уджу. «Ты теперь так себя называешь?» — спросила Ефемилу погодя. «Они меня так называют». Ефемилу проглотила слова: «Ну так это же не твое имя», — сказала вместо этого на игбо. «Я не знала, что здесь так жарко». «У нас волна жары первая за лето», — сказала тетя Уджу, будто Ефемилу должно быть понятно, что это такое волна жары. Никогда прежде зной не казался ей таким жарким, обволакивающий, безжалостный зной. Ручка двери, когда они прибыли на место, оказалась теплой на ощупь. Дике вскочил с ковра в гостиной, заваленного игрушечными машинками и солдатиками, и обнял ее, будто помнил. «Альма, это моя двоюродная сестра», — сказал он нянечке, бледнокожей женщине с усталым лицом, черные волосы стянуты в хвост на затылке. Если б Ефемилу повстречала Альму в Лагосе, решила бы, что та белая, но позднее узнала, что Альма из латиноамериканцев, что в Америке, как ни странно, одновременно есть и этническая, и расовая принадлежность, и через много лет она вспомнила Альму, когда сочиняла для своего блога текст под названием «Как черному неамериканцу понять Америку», что такое латиноамериканец. Латиноамериканцы — частые спутники черных американцев в рейтингах нищеты. Они чуть выше черных американцев на расовой лестнице Америки. Это шоколаднокожая женщина из Перу, коренной житель Мексики. Это народ из Доминиканской Республики, на вид принадлежащий к двум расам сразу. Это люди из Пуэрто-Рико, посветлее. Это и светлый голубоглазый парень из Аргентины. Достаточно быть испаноговорящим, но не из Испании, и вуаля, твоя раса называется латиноамериканец. Но в тот вечер она почти не заметила ни Альму, ни гостиную, меблированную лишь диваном и телевизором, ни велосипед, прислоненный в углу. Ее захватил Дике. Последний раз она видела его в день поспешного отбытия тети Уджу из Лагоса. Он тогда был годовалым малышом, беспрестанно ревел в аэропорту, словно понимал, какой переворот только что произошел в его жизни, И вот он, первоклассник, с безукоризненным американским выговором, бодрый да нельзя. Такой ребенок не усидит спокойные минуты, и ему никогда не грустно. «А чего ты в кофте?» «Тут слишком жарко», — сказал он, хихикнув, все еще держа ее в объятиях. Она рассмеялась. «Он такой кроха, такой невинный, и все же была в нем и зрелость не по годам, пусть и солнечная. Никаких темных замыслов против взрослых в его мире он не вынашивал. В ту ночь, после того, как он с тетей Уджу отправился спать, а Ефемила устроилась на одеяле на полу, он сказал: «Почему она спит на полу, мам? Мы все тут поместимся!» Будто чувствовал, каково ей. Ничего плохого в такой договоренности не было. Спала же Ефемилу на циновках, когда навещала бабушку в деревне. Но здесь, наконец-то, Америка! Достославная Америка, наконец-то! И Ефемилу не ожидала, что спать будет на полу. «Все в порядке, Дике», — сказала она. Он встал и принес ей свою подушку. «Вот, она мягкая и удобная». Тетя Уджу сказала: «Дике, иди сюда, ложись. Дай тете поспать». Но Ефемилу не спалось. Ум слишком бодрила новизна всего, и она дождалась, пока тетя Уджу не засопела, после чего выскользнула из комнаты и включила свет в кухне. Толстый таракан сидел на стене рядом со шкафчиками и слегка подрагивал, точно переводил дух. Будь она в кухне у них дома в Лагосе, она бы нашла веник и прибила его, но американского таракана трогать не стала. Замерла у кухонного окна. «Эта часть Бруклина называлась Флэтлендс», — сказала тетя Уджу. «Улицы внизу скверно освещены, по обочинам не деревья с густой листвой, а близко наставленные машины, совсем не как миленькие улочки в шоу Косби». Ефемилу простояло долго. Тело не уверено в себе, напитано новизной, но ощутило Ефемилу и трепет предвкушения, жажду открыть Америку. «Думаю, лучше всего будет, если ты присмотришь летом за Дике и побережешь мне деньги на няню, а потом начнешь искать работу, когда окажешься в Филадельфии», — объявила тетя Уджу на утро. Она разбудила Ефемилу, по-быстрому объяснила, что к чему с Дике, и сказала, что после работы пойдет в библиотеку заниматься. Слова сыпались горохом, и Ефемилу хотелось, чтобы тетя слегка сбавила обороты. «Со студенческой визой ты работать не сможешь, а работать и учиться — это чушь. Заработок никакой, и тебе придется платить за жилье и покрывать разницу в стоимости учебы. Я потолковала кое с кем из друзей, не знаю, помнишь ли ты ее, Нгози Оконкво. Она теперь американская гражданка и уехала ненадолго в Нигерию начать свое дело. Я ее упросила, она тебе даст поработать по своей карточке соцобеспечения». «Как? Я буду под ее именем?» — спросила Ефемилу. «Ну, естественно», — сказала тетя Уджу, вскинув брови, будто едва не спросила Ефемилу, не дура ли она. У нее в волосах застряла белая капелька крема для лица у самого основания одной косы, и Ефемилу собралась сказать ей об этом, но раздумала, промолчала, наблюдая, как тетя Уджу устремляется к двери. Упрек тети Уджу уязвил ее, словно между ними внезапно исчезла былая близость. Из-за раздраженности тети, из-за этой ее новообретенной колючести, Ефемилу чудилось, будто есть много чего, что ей полагается уже знать, а она из-за каких-то личных промахов все никак не освоит. «Есть солонина, можешь сделать сэндвичи на обед», — сказала тетя Уджу, будто это в порядке вещей и не требовала шутливой присказки, что американцы едят хлеб на обед. Но Дике не хотел сэндвич. Он показал Ефемилу все свои игрушки. Они посмотрели несколько серий Тома и Джерри. Он хохотал от восторга, потому что она их все смотрела еще в Нигерии и рассказывала ему, что случится дальше, а потом Дики открыл холодильник и сказал, что нужно приготовить. «Хот-доги!» И Фемилу осмотрела интересные длинные колбаски и принялась заглядывать в буфет в поисках масла. «Мамочка говорит, чтоб я звал тебя тетя Ефем, но ты же мне не тетя, ты мне двоюродная сестра». «Ну и зови меня кузиной». «Ок, кус!» — сказал Дике и рассмеялся. Смех у него был такой задушевный, такой открытый, и Фемилу обнаружила растительное масло. «Масла не надо, просто свари хот-дог в воде». «В воде? Как это? Готовить колбаску в воде? Это хот-дог, а не колбаска». Разумеется, это колбаска, хоть зови ее этим нелепым хот-дог, хоть нет. И она поджарила две штуки на той же капле подсолнечного масла, какой хватало когда-то на жарку сосисок сатис. Дике смотрел на это с ужасом. Она выключила плиту. Дике сдал назад и сказал: «Буэ!» Они глядели друг на друга. Между ними тарелка с булочкой и два сморщенных хот-дога. Тут-то она и поняла, что надо было послушать Дике. «Можно мне сэндвич с джемом и арахисовым маслом тогда?» — спросил Дике. Она последовала его указаниям. Сначала намазала на хлеб арахисовое масло, давясь смехом от того, как он пристально за нею наблюдал, будто она того и гляди решит и сэндвич поджарить. Когда вечером Эфемилу рассказала тете Уджу историю с хот-догом, тетя Уджу проговорила без всякого веселья, какое ожидала Эфемилу: «Это не колбаски, это хот-доги. Все равно, что говорить, будто бикини — это не нательная одежда. Гость из космоса разницу заметит?» Тетя Уджу пожала плечами. Она сидела за кухонным столом, ела гамбургер из мятого бумажного пакета, перед глазами медицинский учебник. Кожа сухая, вокруг глаз тени, настроение обесцвеченное. Казалось, она смотрит на книгу, а не читает ее. В продуктовой лавке тетя Уджу не покупала ничего из того, что хотела, только то, что распродавали, и заставляла себя это хотеть. Взяла пеструю листовку при входе в Кифуд и отправилась искать продукты, включенные в распродажу, прочесывала ряд за рядом. И Фемилу катила тележку, Дике шел рядом. «Мамочка, мне эти не нравятся. Возьми синюю», — сказал Дике, когда тетя Уджу клала в тележку упаковки овсяных хлопьев. «Эту можно купить одну, а вторую получить в подарок», — сказала тетя Уджу. «Они невкусные». «Они по вкусу такие же, как обычные хлопья, Дике». «Нет». Дике снял с полки синюю коробку и поспешил к кассе. «Эй, мальчуган!» Кассирша была дебелая и радушная, щеки красные, шелушившиеся от солнца. «Помогаешь мамочке?» «Дике, положи на место», — сказала тетя Уджу с гнусавым скользящим акцентом, какой она применяла в разговорах с белыми американцами в присутствии белых американцев, заслышав белых американцев. «Пожи на место!» И с этим акцентом проступала и новая личина, виноватая и застенчивая. С кассиршей она вела себя чрезмерно подобострастно. «Простите, простите», — сказала она, копаясь в поисках дебетовой карты в кошельке. Поскольку кассирша наблюдала за ними, тетя Уджу разрешила Дике взять ту коробку с хлопьями, но в машине схватила его за левое ухо, крутнула, дернула. «Я тебе говорила, никогда ничего в продуктовом не брать! Ты меня слышишь? Или хочешь, чтобы я тебя шлепнула, и тогда услышишь?» Дике прижал ухо рукой. Тетя Уджу обратилась к Эфемилу. «Вот как в этой стране плохо ведут себя дети! Джейн даже говорила мне, что ее дочка угрожает позвонить в полицию, когда Джейн ее бьет. Вообрази! Девочка не виновата. Ее привезли в Америку, и ее тут научили, что можно звонить в полицию. и Фемилу погладила Дике по коленке. Он не посмотрел на нее. Тетя Уджу вела машину чуточку слишком быстро. Дике позвал из ванной, куда его отправили чистить зубы. «Дике, и Мичаго, ты закончил?» — спросила Ефемилу. «Прошу тебя, не разговаривай с ним на игбо», — сказала тетя Уджу. «Он в двух языках запутается». «Ты о чем вообще, тетя Уджу? Мы росли на двух языках. Тут Америка, другое дело». Ефемилу промолчала. Тетя Уджу закрыла учебник и уставилась в пустоту перед собой. Телевизор выключили, из ванной доносился звук бегущей воды. «Тетя, что такое?» — спросила Ефемилу. «Что стряслось?» «В смысле?» «Ничего не стряслось», — тетя Уджу вздохнула. «Я провалила последний экзамен. Результаты получила как раз перед твоим приездом». «Ох!» Ни единого экзамена за всю жизнь не провалила. Но они не знания проверяли, а способность отвечать на хитрые вопросы с тремя вариантами ответов, которые не имеют никакого отношения к врачебным знаниям. Она встала и ушла в кухню. «Я устала. Я так устала. Думала, что теперь-то все для нас с Дике станет получше. Мне тут никто не помогал. А деньги кончились так быстро, уму непостижимо. Я училась и пахала на трех работах, и продавщицей в магазине, и лаборанткой, даже в Бургер Кинге по несколько часов». «Все наладится», — беспомощно проговорила Ефемилу и понимала, насколько это пустые слова. «Все незнакомое». Она не могла утешить тетю Уджу, потому что не знала, как. Когда тетя Уджу заговорила о своих подругах, приехавших в Америку раньше и сдавших экзамены, Нкечи из Мэриленда прислала ей обеденный сервиз, Кеми из Индианы купила для нее кровать, Озависа из Хартфорда собрала для нее посуду и одежду, и Фемилу произнесла: «Боже, благослови их!» Но и эти слова показались неуклюжими и бестолковыми у нее во рту. По разговорам с тетей Уджу по телефону Ефемилу решила, что тут все неплохо. Но теперь осознала, до чего расплывчато тетя Уджу всегда говорила о работе и экзаменах, без всяких подробностей. Или, может, потому что Ефемилу и не спрашивала о подробностях, считая, что ничего в них не поймет, и подумала, глядя на тетю Уджу, что прежняя тетя Уджу никогда бы не стала носить такие неопрятные косы. Никогда б не потерпела вросших волос, торчавших теперь у нее на подбородке, или затасканных брюк, что мешком висели у нее между ног. Америка усмирила ее.